«Какого рода сбои?» — боцман склонился над планом. «В каюте Логана звонил телефон, но разговор не проходил. Не было соединения». «Четырежды звонил», — уточнил Давинпорт. «В каюте супругов Шварц сработала пожарная сигнализация», — продолжил капитан. «В каюте княгини Колонна погас свет». Арчер Периш разогнулся. «Странно», — сказал он. «Таких разных сбоев быть не должно». Капитан взглянул на боцмана. «Что вы хотите сказать, Арчи?» Боцман еще раз взглянул на план яхты. «Боюсь, эти сбои были запущены извне». Капитан нахмурился. «Вы хотите сказать, Арчи?» «Я, конечно, проверю все узлы системы, капитан». Боцман взглянул в глаза капитану и решительно закончил. «Но, полагаю, сбои были запущены извне». «Кем?» — нахмурился капитан. «Человеком, который знает, как включить пожарную сигнализацию или отключить свет в одной из кают. С какой целью он может это делать?» Боцман пожал плечами. «Этого я знать не могу, сэр». Дверь рубки открылась, и вошел Оливер Жервиль. В каюте госпожи Колонна включился свет. «Что значит «включился», Оливер?» — не понял капитан. «Когда я зашел к ней в каюту, света не было. Я решил проверить предохранители, спустился в трюм, но все предохранители были в полном порядке. Когда я вернулся в каюту княгини, там уже горел свет. Как я понял из слов княгини, свет включился сразу, как только я вышел». «Причина сбоя непонятна». Капитан взглянул на боцмана Периша и перевел взгляд на Оливера Жервиля. «Непонятно, сэр», — подтвердил помощник капитана. «Как и причина сбоя в каютах Давинпорта и супругов Шварц», — добавил боцман. Капитан Рид обвел взглядом стоящих перед ним моряков. «Тогда давайте разбираться, господа. Мы должны установить причину сбоев, как и причину утреннего сбоя в системе навигации». «Сбой в системе навигации?» — не понял боцман Периш. «Произошел утром», — пояснил капитан. «Если бы не бдительность Логана, заметившего расхождение в показаниях компаса и системы навигации, мы плыли бы сейчас в направлении Южного Ливана». «Система навигации автономна», — нахмурился Оливер Жервиль. «Она никак не связана с другими нашими системами. Да и другие системы имеют свои коды защиты». Капитан хотел ответить, но в рубке зазвонил телефон. Капитан снял трубку. «Слушаю». «Капитан, сэр». Колдер Рид узнал голос Кока Живко Тодорова. «Что случилось, Живко?» «Вы могли бы спуститься в трюм, сэр, к складу продуктов?» Голос Кока дрожал от волнения. «Конечно, Живко, что там еще случилось?» «Я не знаю, сэр, но было бы лучше, если бы вы спустились. Дверь склада взломана». Капитан бросил трубку на рычаги, выскочил из каюты и помчался вниз по трапу. За ним выскочил Арчер Периш. Оливер Жервиль на мгновение задержался в рубке. «Логан, возьмите на себя штурвал». «Слушаюсь, сэр». Логан Давинпорт кивнул и шагнул к штурвалу. Оливер Жервиль выскочил из рубки и, громко топая по металлическим ступеням трапа тяжелыми ботинками, побежал вниз. Глава 16. В трюме перед дверью, ведущей на продуктовый склад, стоял Кок Живко Тодоров. Он сменил белый халат на темно-синюю брезентовую куртку и такие же брюки, и выглядел совсем не так торжественно, как во время завтрака в столовой. Подбородок Кока дрожал, глаза бегали из стороны в сторону. Увидев капитана, его помощника и боцмана Периша, он махнул рукой в сторону двери. «Дверь склада взломана», — задыхаясь от волнения, проговорил Кок. Капитан подошел вплотную к двери и наклонился к замку, не касаясь его пальцами. «Взгляните, Оливер». Оливер Жервиль склонился к замку. «Похоже на очень грубый взлом, капитан». «Согласен», — кивнул Колдер Рид. «Вероятно, дверь вскрыли ломом». «Ломом», — согласился Жервиль, разглядывая замок со всех сторон. «Или топором». Оливер Жервиль разогнулся, обернулся к Живко Тодорову и кивнул в сторону склада. «Вы заходили туда, Живко?» «Нет, сэр», — Кок энергично замотал головой. «Я принес продукты и хотел сложить их на складе, но увидел вскрытую дверь и сразу позвонил капитану. Но отсюда я не уходил». Оливер Жервиль взглянул на капитана и, заметив его короткий кивок, осторожно толкнул дверь. Дверь приоткрылась. Помощник капитана решительно шагнул вперед. «Позвольте мне, сэр». Боцман положил руку на плечо Оливера Жервиля и повторил. «Позвольте мне. Тот, кто взломал дверь, может быть еще там». «Ничего, Арчи». Оливер благодарно кивнул боцману, но взгляд его стал напряженным. «Я справлюсь». Он осторожно переступил порог и щелкнул выключателем. «Господи!» — — раздался голос Оливера Жервиля. «Господи, что же это?» Капитан Рид и боцман Переш ворвались в помещение склада. Вслед за ними переступил порог Живко Тодоров. Холодильная камера была открыта. Перед ней на развернутом куске брезента лежало мертвое тело Миши Орлова. У тела была отрублена голова. Глава 17. Ровно в 5 на поляне перед домом уже вовсю кипело веселье. Музыка гремела, друзья и подруги Алины танцевали, выстроившись в большой круг. Оглушенная Дана убежала в дальний конец сада, где старый Хельмут колдовал над своими фаршированными ягнятами. «Соседи тебя не убьют?» — спросила она, наблюдая, как Хельмут большим половником набирает из жаровни скопившийся жир и поливает им вращающиеся над углями тушки несчастных животных. Хельмут поднял голову, внимательно прислушался к гремевшей музыке и качнул головой. «Не убьют». «Я бы убила». Дана покосилась в сторону поляны. «Как они сами не глохнут от такой музыки?» Хельмут улыбнулся, отчего его лицо словно раскололось на две части и стало еще более пугающим. «Я соседей предупредил», — сказал он и рукой в грубой перчатке поправил одну из туш, сползающую с вертела. Зашел ко всем с бутылкой виски, извинился и попросил быть снисходительными. Они обещали потерпеть и даже разрешили ставить машины наших гостей на своих парковках. Очень любезно с их стороны. Из глубины сада подошел Габриэль и обнял бывшую супругу за плечи. «Наша дочь занята», — сказал он. «Придется нам встречать гостей без нее». «Придется», — вздохнула Дана. «Пойдем». Габриэль покосился на часы. «Уже начало 6. Сейчас прибудут мои сестры. Они обычно опаздывают, но не очень сильно». «А мама так и не объявилась», — сказала Дана. «И отец тоже. Их телефоны недоступны». Она подняла глаза на Габриэля. «Может быть, на яхте что-то случилось?» «Не пугай себя». Габриэль нахмурился. «Ничего там не случилось. Я говорил с береговой охраной. Они видят Марию на своих локаторах. Яхты уже подходят к Аждоду. Еще 5-10 минут, и все прояснится». Но все прояснилось гораздо раньше. В кармане у Габриэля зазвонил телефон. Габриэль достал его, взглянул на экран и удивленно поднял глаза на Дану. «Это твой отец». Дана на мгновение замерла и протянула руку Габриэлю. «Дай мне телефон». Габриэль молча нажал кнопку и поднес телефон к уху. «Слушаю». Дана попыталась отобрать телефон, но Габриэль мягко отвел ее руки. «Здравствуйте, Генрих». «Почему он звонит тебе, а не мне?» Громко зашептала Дана, но Габриэль лишь отмахнулся. «Дескать, не мешай». «Как?» — вдруг сказал Габриэль, и его взгляд стал растерянным. «Что?» — выпалила Дана и вновь потянулась к телефону. «Что-нибудь с мамой?» Габриэль закрутил головой и перехватил руки Даны, тянущиеся к телефону. «Хорошо, конечно. Я сейчас же выезжаю. Да, обязательно возьму Дану. Конечно, Генрих. Я понял. Полиция уже прибыла?» Он выслушал ответ и дал отбой. «Полиция?» — прошептала Дана. «Какая полиция? При чем здесь полиция? Что случилось?» Габриэль взглянул на Дану и вдруг резким движением прижал ее к груди. Дана забилась, пытаясь освободиться. «Отпусти! Скажи, что случилось? Какая полиция? Почему отец звонил тебе? Что? Что с мамой? Ей плохо?»